Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной Ефросинии, княгини Московской. Имя преподобной Ефросинии в миру – Евдокия, благоволение. Она была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича и его супруги Анны. По благословению святителя Алексия, митрополита Московского, 18 января 1366 года совершилось бракосочетание Евдокии с великим князем Московским Дмитрием Ивановичем. Свадьбу торжественно отпраздновали по обычаям тех лет в Коломне. Этот брак имел большое значение для судьбы московского государства, скрепляя союз московского и суздальского княжеств. Бракосочетание юных князя и княгини преисполнило радостью сердца русских, как говорит летописец. В трудное время был заключен этот брак. Заканчивался 40-летний период относительного спокойствия на Руси. Наступало время непрекращающихся войн с многочисленными врагами, внешними и внутренними. Кроме постоянного противостояния внешним врагам, Орде и Литве, продолжалось кровавое соперничество русских княжеств. Кроме того, почти в самый год бракосочетания князя Дмитрия с Евдокией свирепствовала в Москве моровая язва. Народ умирал тысячами. По московским улицам слышен был плач и причитание осиротелых людей. К этой беде присоединилась еще одна — страшный пожар в Москве. Море огня охватило улицы города, безжалостно пожирая деревянные постройки. Горели дома, имущество, скот. Гибли люди. Стон и плач народа достигал княжеского терема, оставляя свой след в сердце юной княгини. И вот тогда-то явила себя Евдокия матерью и покровительницей обездоленных погорельцев, вдов и сирот. Едва Москва восстановилась из пепла, как в 1368 году литовский князь Ольгерд осадил Кремль, в котором затворились великий князь с княгиней, митрополит Алексий и бояре. И снова горела Москва. Опять слышались стоны и крики московских жителей, побиваемых литовцами. Вся московская земля была опустошена. Юная княгиня непрестанно молилась о родной земле, всеми силами старалась облегчить положение страждущих. Не прошло и 5 лет замужества, как князю Дмитрию было необходимо ехать в Орду в связи со спором о великом княжении с тверским князем Михаилом Александровичем. Первосвятитель русской церкви митрополит Алексий благословил князя на эту поездку. В отсутствие супруга Евдокия со всем народом молилась о благополучном возвращении князя. По молитвам святителя Алексия и преподобного Сергия князь Дмитрий Иванович вернулся из Орды в Москву с ярлыком на великое княжение. Вся жизнь великокняжеской четы прошла под духовным руководством и благословением великих святых земли русской, святителя Алексия и преподобного Сергия, а также ученика преподобного святого Феодора, игумена Московского Симонова монастыря, впоследствии архиепископа Ростовского, который был духовником Евдокии. Преподобный Сергий крестил самого Дмитрия и 2 его детей, в том числе и первенца Василия. У великокняжеской четы родилось 5 сыновей и 3 дочери. Это был поистине благословенный христианский брак. И вот пришел 1380 год. Новая разлука с мужем, снова скорбь и молитвы о спасении отчизны. Утешала надежда на победу, предсказанную преподобным Сергием. Княгиня по праву разделила с великим князем подвиг борьбы за освобождение Руси от монголо-татарского ига горячими молитвами и делами любви. В память победы на Куликовом поле Евдокия построила внутри московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был расписан великими иконописцами Древней Руси Феофаном Греком и Симеоном Черным. Нашествие татарского хана Тахтамыша в 1382 году стало новым страшным испытанием для Москвы и всей русской земли. Дмитрий Иванович уехал собирать войско сначала в Переславль, а затем в Кострому, оставив в Москве великую княгиню. Из-за опасности взятия Москвы великая княгиня с детьми и митрополит Киприан с трудом сумели выйти за городские стены, после чего Евдокия направилась вслед за князем. На пути она едва не попала в плен. Через 3 дня осады войска Тахтамыша взяли Москву и сожгли город, после чего обратили в пепелище большую часть русских земель. В 1383 году Дмитрий Иванович должен был явиться к Тахтамышу, чтобы отстоять у хана права на великое княжение. Из-за крайнего озлобления Тахтамыша решили послать в Орду старшего сына великого князя Василия, которому было около 13 лет. Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на 2-летнее страдание. Сын был задержан в Орде как заложник. Тахтамыш, кроме дани, потребовал за Василия выкуп 8000 рублей. Сумма по тем временам была огромная, и разоренное московское княжество не могло выплатить всю сумму. Поэтому Василию пришлось жить в плену у хана 2 долгих года, после чего ему удалось бежать. 19 мая 1389 года великий князь Дмитрий Иванович скончался на 40-м году жизни. Каждый день Евдокию можно было встретить то в одном из храмов, то в монастыре. Поминая своего покойного супруга, она постоянно делала вклады в монастыри, одаривала бедных деньгами и одеждой. Еще при жизни супруга она жила истинно по-христиански, а после кончины его повела строго монашескую подвижническую жизнь, одела в лосиницу, носила под роскошной великокняжеской одеждой тяжелые вериги. Даже перед близкими своими не желала она открывать свои подвиги. Устраивала в великокняжеском тереме званые обеды, но сама не прикасалась к явствам, вкушая постную пищу. Людская злоба и клевета не обошли ее. По Москве стали ходить нелепые слухи. Княжичи, хоть и любили мать и не верили клевете, все же не могли не смущаться. Один из них, Юрий, обратился к матери с вопросом о наветах, порочащих ее. Княгиня собрала всех сыновей своих и сняла часть великокняжеских одежд. Дети увидели, что подвижница так исхудала от поста и подвигов, что тело ее иссохло и почернело, и плоть прилипла к костям. Юрий с другими братьями просили прощения у матери и хотели отомстить за клевету. Но мать запретила им и думать о мести. Она сказала, что с радостью претерпела бы унижение и людское злословие ради Христа, но, увидев смущение детей, решилась открыть им свою тайну. Сыновья великой княгини повзрослели. Она стала думать о монастыре, в котором могла бы всецело посвятить себя Богу. В сердце Москвы, в Кремле, устраивает она новый женский монастырь в честь Вознесения. Выбрали место у Флоровских ворот. Отсюда она провожала, здесь встречала своего супруга, возвращавшегося с Куликова поля. Поблизости от ворот находился великокняжеский терем, сожженный во время нашествия Тахтамыша. На этом месте бывшего княжеского жилища воздвигла великая княгиня монашеские кельи. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переславле-Залесском. С именем великой княгини Евдокии связано одно из самых значительных событий духовной истории России. Совершилось оно во время нашествия Тамерлана в 1395 году. Весть о том, что полчища грозного полководца подошли к границам Руси, привели в ужас весь народ. Великий князь Василий, благодаря влиянию матери, проявил твердость духа, собрал войско и вышел навстречу врагу. Но что могла сделать эта малая дружина перед полчищами непобедимого завоевателя, утверждавшего, что вся вселенная недостойна иметь двух правителей? Народ, подкрепляемый верой в заступничество Божие, вместе со своей княгиней молился Богу. Евдокия совершала сугубые молитвы об избавлении Руси от гибели. Молитва праведницы была услышана Богом. По совету матери Василий Дмитриевич повелел принести чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери из Владимира в Москву. 26 августа 1395 года великой княгине Евдокии с сыновьями, митрополитом, духовенством, боярами, с множеством собравшихся жителей Москвы, встретили икону Богоматери на Кучковом поле. В тот самый день и час Тамерлан в сонном видении увидел светозарную жену, окруженную сиянием и множеством молниеносных воинов, грозно устремившихся вперед. По совету своих наставников Тамерлан отдал приказ войскам повернуть от границ Руси. В 1407 году, после видения архангела Михаила, предвозвестившего ей скорую кончину, княгиня Евдокия решила принять монашество, к которому стремилась всю свою жизнь. По ее желанию был написан образ архангела Михаила и помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Сказание говорит, что вступление великой княгини на монашеский путь было ознаменовано Божьим благословением и чудом. Одному нищему слепцу великая княгиня явилась во сне в канун своего пострига и обещала исцелить его от слепоты. И вот когда Евдокия шла в обитель на иноческий подвиг, слепец-нищий обратился к ней с мольбой: «Боголюбивая госпожа, великая княгиня, питательница нищих, ты всегда довольствовала нас пищей и одеждою и никогда не отказывала нам в просьбах наших. Исцели меня от многолетней слепоты, как сама обещала, явившись мне в сию ночь. Ты сказала мне: завтра дам тебе прозрение. нынче настало для тебя время обещания. Великая княгиня, будто не замечая слепца и не слыша его мольбу, шла далее и как бы случайно опустила на слепца рукав рубашки. Тот с благоговением и верою отер этим рукавом свои глаза. На виду у всех совершилось чудо. Слепой прозрел. Великая княгиня получила в постриге имя Ефросинии, радость. А через 3 дня, 20 мая, произошла закладка новой каменной церкви в честь Вознесения Христова. В этом храме великая княгиня определила и место своего упокоения. Но ей не довелось увидеть завершение строительства. 7 июля 1407 года она скончалась на 54-м году жизни. Молитвами преподобной Ефросинии Московской, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.